Шло время, минута за минутой. Звездный пейзаж за стенами и окнами почти не менялся. Почти. Потому что кое-какие изменения все же происходили. Медленно, но происходили. Какие-то звезды постепенно тускнели и исчезали. Какие-то, наоборот, возникали. Казалось, что Вселенная неспешно вращается вокруг единственного центра мироздания, вокруг прыгалки чужих. Будь на месте Семена какой-нибудь крупный физик-теоретик, он уже раз пять сошел бы с ума, потому как прыгалка нарушала все известные законы физики, обходясь безо всяких теоретически предсказанных гиперскачков, подпространств, нуль проколов и сверхсветовых скоростей, возможно, даже игнорируя и великую теорию относительности. Она просто очень быстро летела. А может, и не сошел бы с ума. А все наоборот. Наглядевшись воочию на все эти антинаучные страсти, возвысился бы тот теоретик интеллектуально и тут же придумал бы новый закон физики, объясняющий все на свете. За что благодарные сограждане вручили бы ему Нобелевскую премию, поставили бы при жизни памятник на родине и благополучно забыли бы о том физике через десяток-другой лет. Увлеченный единственно жизненно важным для всех законом – экономическим. Семен подобрал монеты. Чего деньгами зря сорить? И сел напротив Хайка, прислонившись спиной к вселенной за прозрачной стеной. Минут через пять Хайк ожил. «Есть!» – выдохнул он, глядя на Семена покрасневшими от напряженного вглядывания глазами. «Подключился! Ну-ка!» – обрадовался Семен. «И что у нас там?» «У нас там билет в один конец», сообщил Хайк. «Я не силен в звездной терминологии чужих. По-моему, прыгалка летит в один из самых окраинных закрытых миров. Там у них что-то вроде основной базы. Так-так». Семен довольно потер руки. «Можешь изменить маршрут?» «Могу», кивнул Хайк. «Только куда лететь? Миров, живых миров, тысячи. А мертвых и того больше. И все имеют свои координаты, которых я, разумеется, не знаю. Тем более в исчислении чужих». «Нафиг нам те координаты?» — встрепенулся Мар. «Семен, скажи ему, чтобы рулил к самому ближнему миру. Какой будет, такой будет. Какая разница? Нам главное из этого тазика побыстрее выбраться. А там уже я за дело возьмусь». «Хайк, веди прыгалку к ближайшему миру», — сказал Семен. «Только проверь, чтобы он не совсем мертвым был, чтобы хоть воздух имелся». «Само собой», — кивнул Хайк и опять уставился в шар. Вселенная повернулась вокруг прыгалки на полоборота и остановилась. Одна из звезд стала увеличиваться в размерах. Это было местное солнце. Из темноты проклюнулась еще одна звездочка. Быстро приблизившись, она превратилась в планету. Прыгалка пошла на облет неведомого мира. Похоже, технической цивилизацией на этой планете не пахло. Сплошь зеленые материки, ни городов, ни пустынь. Очень тихие моря и океаны. За время облета Семен не увидел на них ни бурь, ни штормов. Небо этого мира было неправдоподобно чистым. Планета оказалась весьма благоустроенной, по-хозяйски благоустроенной. «Эки конфетный мир», — с неприязнью сказал медальон. «Не верю. Небось, как у той шлюхи. Морда намазана, а сама месяц не мылась». «Да ты, Мар, настоящий циник», — в притворном ужасе заметил Семен. «Не веришь ты в светлые идеалы. Торжество добра не веришь. Как же так?» «Да вот так», — серьезно ответил медальон. «Не верю. И в то, что красота спасет миры, выдал такой один, не помню кто. Тоже не верю. Ничего их не спасет, даже Слим». «Отчего не спасет?» — заинтересовался Семен. «Да от всего», — уклончиво ответил Мар. «Не спасет и точка». «Тогда, может, ну его, этот Слим», — легко предложил Семен, глядя, как новый мир приближается к ним, разворачиваясь от горизонта до горизонта бескрайней зеленой равниной. «Раз он все равно не спасет. Хайк, вон там, видишь, вроде бы здание какое-то. Обойдемся, Мар, без Лимпа». «Ты что?» — возмутился медальон. «Я же образно. Соображать надо. Спасет, не спасет. Торжество добра. Ты прямо как кардинал с его идеей фикс об идеальном мироустройстве. Найдем, там разберемся». «Это точно», — согласился Семен. «Разберемся. Хайк, тормози вниз, приехали». Прыгалка скользнула к земле. Едва только НЛОшка коснулась поверхности, как стены окна немедленно приобрели изначально серебристый цвет. Семен опять почувствовал себя запертым в консервной банке. Все, кино закончилось. Семен подошел к двери. Хайк, когда мы выйдем из прыгалки, что с ней будет? Дальше полетит. Хайк встал, не отрывая взгляд от шара. По адресу. Я ее снаружи контролировать никак не смогу. Ладно. Семен приложил руку к треугольнику на двери. Та послушно растворилась. Тогда подожди меня в коридорчике. Хайк осторожно, словно неся в руках не шар предсказаний, а до краев полную чашу, вышел из помещения. Ты что задумал? Поинтересовался Мар. Вижу ведь, задумал. Привет передать хочу. Семен покопался в сумке. Пламенный, хозяевам прыгалки. Альфам, бетам разным. Мол, вор Семен здесь был. Наши вам с кисточкой. Да вот ни карандаша, ни гвоздя. Предлагаю отправить им кое-что посущественнее письма. Оживился Мар. Есть у меня в запасе одна очень подходящая к моменту упаковочка. Случайно сохранилась. Еще с тех пор, когда мы с одним из моих хозяев возили контрабанду для зеленого мира. Хайк стоял у внешней двери, спиной к серебристому помещению, и потому не видел, что там происходило. Единственное, что его сейчас заботило, это не разорвать контакт с прыгалкой, удержать ее на месте. И потому, когда мимо Хайка промчался Семен с вытаращенными глазами, одной рукой зажимая нос, а ладонью другой, сходу впечатываясь в треугольник, открывание двери. Хайк даже глазом не моргнул. Не имел он сейчас права моргать. Дверь открылась. Семен кубарем выкатился из прыгалки. И только теперь Хайк почувствовал невероятное зловоние. Кашляя и отплевываясь, Хайк выбежал следом за Семеном. Прыгалка тут же зарастила входное отверстие и медленно-медленно приподнялась над землей. «Что? Что это было?» Еле продышавшись, через слово чихая и кашляя, спросил Хайк. «Удобрение!» Семен обтер мокрое от слез лицо рукавом, высморкался. «Драконье дерьмо! Еще та слезогонка! Между прочим, весьма ценится в зеленом мире! Весьма! Это, Хайк, мой подарочек нашим благодетелям!» Семен сплюнул и от души расхохотался. «Полный, блин, горшок! Аж до потолка! Тонны полторы будет, а то и две!» Летающий горшок, словно тихий ангел, торжественно и бесшумно воспарил в небо, уносясь в бескрайние космические просторы, с грузом ценного удобрения на борту, затаренный дерьмом под завязку. «Итак», – бодро сказал Семен, подбоченясь и подмигнув Хайку. «Что мы имеем? А имеем мы, братцы, свободу и новый мир в придачу. Что же еще надо вольным искателям приключений? Ночлег надо». Стал деловито перечислять Хайк. «Ужин. Вечер скоро. Вон солнце, как низко опустилось». Он прижал одной рукой шар предсказаний к боку, на манер арбуза, а вторую указал на зависшее в небе солнце. «Это еще неизвестно, вечер ли здесь», – возразил Семен. «Может, самое утро. Возьми-ка. Нечего шар плющить». Он протянул Хайку сумку. «Будешь оруженосцем, то есть сумконосцем. А насчет ночлега ты прав. Вечер тут или утро. А поспать надо. Мар, как у нас там с транспортным колдовством? Заработало?» «Все в порядке», – успокоил Семена медальон. «Работает. Вас куда доставить?» «Пока никуда», – решил Семен. «Можно и на природе переночевать. Понравилось мне на свежем воздухе». «Зачем же на природе?» Хайк спрятал шар в сумку, пристроил ее на плечо. «Вон здание стоит. Пошли туда. Все же крыша. Кто знает, какие здесь ночи или дни». «Спать в незнакомом доме?» Недовольно покрутил носом Семен. «Не самый лучший вариант». «Ничего страшного», – отозвался медальон. «Я тебя разбужу, если что, или прикрою вас обоих защитой, тебя и Хайка. Могу и повоевать, пока вы спите. Выключить все звуки и повоевать. Я нынче много чего могу». «Отставить воевать», – приказал Семен и неожиданно зевнул. «А насчет защиты ты хорошо придумал. Это я дозволяю. Хайк, пошли». Семен махнул рукой.